Без названия. Безумец я, вы правы, правы. Смешно бессмертие на земли. Как смел желать я громкой славы, когда вы счастливы в пыли. Как мог я цепь предубеждений умом свободным потрясать и пламень тайных угрызений за жар поэзии принять? Нет, не похож я на поэта. Я обманулся, вижу сам. Пускай, как он, я чужд для света, но чужд зато и небесам. Мои слова печальны, знаю, но смысла их вам не понять. Я их от сердца отрываю, чтоб муки с ними оторвать. Нет, мне ли властвовать умами, всю жизнь на то употребя? Пускай возвышусь я над вами, но удалюсь ли от себя? И позабуду ль самовластно мою погибшую любовь, все то, чему я верил страстно, чему не смею верить вновь.